Глава 7. Утро следующего дня. Нападение татар на замок атамана Сокола. Поражение. Поединок Сокола с предводителем ханских войск. Искусство соперников. Гибель одного из них. Тишина в замке после битвы. На другой день рано утром проснулся Вячеслав и, одевшись, пошел осматривать стены и рвы. В скором времени и все живущие в замке проснулись. Лишь только Людмила спала одна в своей комнате. Федор стоял подле дверей и посматривал тайком в щель, чтобы узнать, что делает Людмила. Я не знаю, видел ли он что-нибудь, только приметно было, что лицо его менялось и что он трепетал. Солнце не поднялось еще высоко, как толпы татарских наездников появились возле жилища. Их крик возвестил находившимся в нем, что они осаждены. Вячеслав и Фомушка собрали свою отважную дружину и разместили ее на подступах к жилищу. Татары старались забраться на стены и потому строили лестницы и делали насыпи. Между тем Вячеслав накатал множество бревен на стену. Когда татары приступили к стенам, Вячеслав покатил на них бревна, и они, падая, давили их. Началась суматоха, татары кинулись от стен, и многие из них попадали в рвы. Предводитель их, любимец хана, старался разгорячить своих воинов, но они не внимали словам его и не смели подступиться к стенам. Так шло время. Фомушка даже соскучился от такой битвы и выпросился со своими молодцами у Вячеслава потешиться с ханскими удальцами. Вячеслав отпустил их. Вышли они из ворот и напали на противника. Тогда-то началось дело. Предводитель татар рубился мастерски. Он завязал единоборство с Фомушкой. «Посмотрите, полюбуйтесь, как дерутся они, как быстро их движение, как неожиданны удары мечей их. Если бы вы увидели, то сказали бы, что дока на доку нашел». Некоторое время продолжалась битва с равным ожесточением. С противников капал кровавый пот, но сила их, удары мечей их и движение рук не истощались. Казалось, они целый день не перестанут, целый день не одолеют друг друга. Нет. В самом деле, они отступили друг от друга и, склонившись на мечи свои, стояли долгое время и отдыхали. Между тем товарищи Фомушки продолжали с успехом сражение. Много было убито и ранено неприятелей. Противники опять сошлись. Началась битва с новым ожесточением. Трудно решить, кто одолеет. Оба они искусно рубились. Оба казались равносильны, несмотря на то, что Фомушке было 60 слишком, а сопернику 25 лет. И вот конец настал. Битва завершилась. Один из соперников восторжествовал. То был Фомушка. Фомушка ранил соперника в грудь под самое сердце, и тот упал, застонал и утих навечно. Татары, видя смерть своего начальника, смешались и побежали. За ними кинулись товарищи Фомушки. К полудню все кончилось, тишина в жилище опять восстановилась, и Фомушка с своими товарищами праздновал победу. «Кончилось ли сражение?» — спросила Людмила у входящего Вячеслава. «Мы победили врага. Они или истреблены, или убежали, пленников не надобно. Я теперь хочу вторично напасть на Касимов и принудить хана смириться перед русским царем. Если же не согласится, то я его возьму в плен и доставлю к царю. Как ты думаешь, Фомушка, быть ли этому? Посоветуй мне», — говорил Вячеслав. «Прикажи только. И я, и товарищи готовы идти хоть под самую Казань, не только на Касимов. Завтра же пойдем туда и победим бунтовщиков», — говорил Фомушка, при последних словах ударив по мечу кулаком.